Глава 7. Морга. Город Морга появился на юге Мордовии чуть больше 60 лет назад, на месте непролазного леса. Эта местность называлась Моргушуфта, в переводе с мордовского «коряга». Само слово «морга» также имеет значение и переводится как «сук», «сучок». Лес в этом месте вырубили, корни выкорчевали, болото высушили и возвели большой завод химического машиностроения. Рядом построили 5 общежитий для работников завода. И получился небольшой поселок. Назвали его Морга. Так и закрепилось. Город рос, и в нем появлялись достопримечательности, которые сыграли в моей жизни не последнюю роль. Водонапорная башня, кладбище и сумасшедший дом, на дверях которого красовалась табличка «Дом скорби. Город Морга». Водонапорную башню высотой в 4-этажный дом у нас прозвали «Башней самоубийц». Почти каждый подросток Морга хоть раз до нее забирался с желанием покончить с собой. У большинства ребят и девчонок хватало мозгов, сидя на самом верху башни, осознать, что почти все проблемы в нашем мире решаются и жизнь по-своему прекрасна. Но по статистике не все это понимали. И 17 официальных жертв башни самоубийц были тому подтверждением. Когда меня впервые бросила любовь всей моей жизни Диана Кискина, я был школьником, 9-классником. Плача от переполняющей меня душевной боли, мои руки написали белой краской на стене школы «Кискина шлюха». Но мне не стало легче. Поздно вечером, под полной луной, я поднялся на башню самоубийц и, присев на краю, болтая ногами, плакал. «Ром, спускайся!» — послышался девичий голосок снизу. «Кто там?» — спросил я, вытирая слезы. «Оля, это ты?» «Да, я поднимаюсь к тебе», — сказала с детства влюбленная в меня соседская девочка Оля. И пока она карабкалась по внешней лестнице, я смотрел на приближающуюся копну ее белых волос. «Глупая девчонка», — сказал я, когда она поднялась. «Зачем ты полезла сюда? Тебе давно пора спать. О чем думают твои родители, а?» «А зачем ты и полез сюда?» — спросила это светлое, наивное, но смелое создание. «Я? Я хочу спрыгнуть!» — ответил я. Она не спросила, почему, зачем. Она просто сказала: «Я тоже прыгну. Вместе с тобой. Давай возьмемся за руки». «Ты что, больная?» — буркнул я. «Тебе жить надоело? Ты вот так просто готова умереть? Ты сейчас прыгнешь, и все, кровавая лепешка!» «А ты что, струсил?» — спросила она невозмутимо. И, взяв меня за руку, добавила: «Давай прыгнем». В этот момент я испугался. Но не за себя, а за Олю. Ее решимость была похожа на сумасшествие. «Короче, давай спускайся по лестнице», — сказал я приказным тоном. «И что без глупостей? Спускайся медленно и осторожно». «А ты?» — спросило милое создание. «Я следом за тобой». «Медленно и осторожно?» «Медленно и осторожно». Когда мы оказались внизу, я схватил Олю за плечи, силой встряхнул ее и заорал: «Ты совсем дура! Какого хрена ты полезла? Знаешь, как я испугался!» «Я тоже испугалась», — тихо ответила она. «Я пока забиралась на башню, у меня поджилки тряслись, а наверху я оцепенела от страха. Я не знаю, что со мной произошло. Я не могла себя контролировать. И если бы ты прыгнул, я бы прыгнула тоже. Спасибо». «За что?» «За то, что ты не прыгнул». «Пиздец», — прошептал я. А она поцеловала меня в щеку. Так началась наша дружба. С тех пор мы всегда были вместе. И ушли после 9 класса в техникум тоже вместе. Примерно через год, в начале осени, нас с мамой бросил отец. Он ушел к молоденькой шалаве по имени Яси. по которой успела пройти половина ребят со двора. Эта шкура не стоила и мизинца моей матери, но ее молодое, горячее и упругое тело поднимало настроение моего одуревшего от похоти папаши так, что он закидывал здравый смысл туда, куда закидывал Ясю. В тот день, когда папанька забрал свои вещички и, уходя на прощание, крикнул: «Ну все, надеюсь, больше не увидимся!» Я купил у соседки две бутылки еще горячей самогонки и пошел один пить на кладбище. Оля нашла меня пьяного, заплаканного, сидящего за кладбищенским столиком для поминаний. «Ромочка, я еле тебя нашла!» – запричитала Оля. «Почему ты ушел один, без меня?» «Захотел и ушел», — ответил я с заплетающимся языком. «Твой отец козел, но я знаю, ты не такой, правда, Ромочка, ты очень хороший». Она села рядом и обняла меня. «Он не просто козел», — всхлипывал я. «Он тупой уебок. Я никогда не предам свою семью. Я не предам тебя. В отличие от моего папашки, я человек чести». «Я люблю тебя, Ромочка», — сказала Оля и страстно поцеловала меня. В этот вечер она распрощалась со своим детством и впервые занялась со мной любовью. Думаю, юные девушки представляют разные места, где у них случится первый секс. Но о кладбище они явно не мечтают. Я клялся Оле, что никогда не предам ее. Но я предал ее спустя полгода. Я бросил Олю, как только Диана Кискина поманила меня своим пальчиком в фантастический мир ее безумно жаркой плоти. Диана была змеей-искусительницей, способной переманить любого на темную сторону. Я вкусил запретный плод с дерева Эдема, и все. Пиздец, подсел. «Прости меня, Олечка, я всю жизнь любил Диану, я не могу без нее жить», — объяснял я девушке, чье сердце было растоптано моими грязными сапогами предательства. «Ты обещал, ты клялся!» – плакала Оля. «Ты говорил, что не поступишь со мной так, как твой отец с твоей матерью! Ты врун! Я ненавижу тебя!» «Прости меня, прости!» – сказал я вслед уходящей Оле. «Я думаю, так будет лучше». И вскоре я пожалел о том, что совершил. Такое бывает, когда думаешь не мозгами, а эрекцией. Так бывает, когда ты молодой и тупой. Так бывает. Ведь это жизнь, а она несправедлива. Диана Кискина бросила меня через 2 месяца. Почти одновременно с тем, как молодая потаскуха Яся бросила моего отца. Так нам и надо. Папаша вернулся домой, вымолил прощение у матери и ходил каждое утро по квартире в семейных трусах-парашютах с таким видом, будто он никого никогда не бросал и никуда не пропадал. Однажды вечером ко мне пришла Оля и позвала погулять. И я пошел. И все 2 часа, пока мы колесили по нашему уродливому, полуразрушенному, гнилому городишке, я чувствовал себя так хреново за совершенное мной предательство, что отвечал на вопросы Оли, как нашкодивший первоклашка. «Да, нет, ага, ого». «Не переживай, Ромочка», — ласково говорило белокурое создание, которое я любил. По-своему. Конечно, не так, как Диана, но любил. «Не переживай, мой хороший. Я тебя уже простила. Я тебя люблю». Она поцеловала меня нежно, как и раньше. Я растаял и вслух сказал: «Прости меня, Оля. Я сам не знаю, как так получилось. И это Кискина. Я тебе обещаю». Белокурое создание прикрыло мой рот своим пальчиком и сказала: «Ничего не обещай, Ромочка. Прошу. пусть будет так, как будет». «Нет», — возразил я полной решимости, — «я тебя больше никогда не предам. Я клянусь, я буду преданным тебе до конца своей жизни». Мы долго встречались с Олей. Потом, когда поняли, что друг без друга не можем жить, сыграли свадьбу. Ее родители подарили нам квартиру. А что еще нужно молодоженам? У нас родилась прекрасная дочурка. Мы назвали ее Машей в честь моей бабушки. Мы много фотографировали со своей маленькой семейкой, и вся квартира была обвешана нашими счастливыми лицами. Но как только мне стал надоедать бессонный из-за дочери, однообразный из-за жены семейный быт, в моей жизни вновь появилась эта сука, Диана Кискина. Хвостиком махнула, я и растаял. Я стал допоздна оставаться на работе из-за большой загруженности. По крайней мере, я говорил так Оле. «Любимая, прости», — оправдывался я по телефону. «Сегодня опять не погуляем вместе. Поцелуй за меня Машеньку. Ложись, я приду поздно». Оля обо всем догадывалась, но ничего мне не говорила. Но я понимал это по ее голосу, по взгляду, по поведению. Мы много лет были вместе и стали друг для друга открытыми книгами. А мое новое предательство пряталось как заначка или старая закладка между страницами книги жизни. Однажды моя супруга гуляла с детской коляской, из которой выглядывала веселая Машенька, и увидела меня в машине у Дианы. Кискина целовала меня. Я заметил Олю и попытался отвернуться. Как-то глупо все получилось. Сраный трус. Пока я соображал, что дальше делать, Оля ушла. Я вышел из машины и наорал на Кискину за то, что так получилось. «Ром, я тебя насильно в машину захер не тащила», — ответила порочная любовь всей моей жизни. «Ты сам обманываешь свою семью». Диана завела машину, и прежде чем рвануть с места и уехать, она крикнула: «Да пошел ты, неудачник!» «Пошла ты!» — пробубнил я вслед выхлопному дыму. Все было кончено. Мы с Олей развелись. Я умолял ее не уходить от меня, но кто поверит человеку, который предал дважды? В тот год сгорел сумасшедший дом, на дверях которого красовалась табличка «Дом скорби. Город морга». Погибло 14 человек, 12 психов и 2 санитара. А после местные дельцы построили на месте дома скорби ритуальные услуги, а название в народе осталось прежним. Оля 2 года была одна, но потом нашла нового мужа, Петра Трубинина. Хорошо сложенного, презентабельного, богатого. Он работал в администрации города. Самовлюбленный гандон. Я помогал дочери как мог, взял кредит на квартиру, ввязался в тупую историю с культурным убийцей, мне перерезали горло, я сдох и стал призраком. И вот сегодня я отомстил. Убил маньяка и любовь всей моей жизни. Послышался вой сирен. За февральским окном я увидел 4 подъезжающих полицейских машины и 1 машину скорой помощи. На улице скопилась толпа зевак. «Скоро и телевидение, и газетчики подкатят. Так сказать, акулы и пираньи пера», — съязвил я. «Помоги мне», — послышалось рядом. «Помоги, прошу». Я не сразу узнал этот голос. Передо мной стояло безголовое тело маленькой девочки в окровавленном голубом платьице. В руке, за кудрявые светлые волосы, оно держало отрубленную голову моей дочери Машеньки. Губы ее шептали: «Папа, помоги мне, меня убили, теперь хотят убить мою маму, помоги ей ради меня». Если бы я был жив, то в секунду упал бы на пол, плакал бы и кричал в истерике. Но я был мертв. Только это не значит, что я был спокоен. «Что случилось, моя маленькая?» – заорал я. «Да как это произошло? Кто тебя убил? Да еще и голову, Господи, да кто мог такое сотворить? Машенька, Машенька, солнышко, кто это сделал?» «Я покажу», – прошептала моя маленькая, мертвая дочь, и прикоснулась ко мне. Я увидел образы, в них четко рисовался дом скорби. То небольшое здание ритуальных услуг, в котором были голые люди. Два десятка голых людей, стоящих в кругу, внутри которого в луже крови лежало обезглавленное детское тельце и связанная Оля. Моя Оля! «Спаси маму!» сказала Машенька и растворилась, уходя в иной мир. «Наверное, намного лучше, чем этот». «Спасу», — сказал я. «Обещаю».